Девятое. Из богов они больше всего чтят Меркурия и считают должным приносить ему по известным дням в жертву также людей. Геркулеса и Марса они умилостивляют закланиями обрекаемых им в жертву животных. Примечание 22. Тацит называет германских богов римскими именами: Вотана – Меркурием, Донара – Геркулесом, Циу – Марсом, так как римская и германская мифологии наделяли их сходными чертами и сходными атрибутами. Конец примечания. Часть свебов совершает жертвоприношение и Изиде. В чем причина и каково происхождение этого чужестранного священнодействия, я не мог в достаточной мере выяснить, но поскольку их святыня изображена в виде либурны, этот культ, надо полагать, завезен к ним извне. Примечание 23. Считают невероятным, чтобы культ египетской Изиды мог проникнуть к свебам. Высказывается предположение, что Изидой Тацит называет германскую богиню плодородия Нерту, или, как полагают некоторые, Изида появилась у него в тексте вследствие созвучия с именем германского божества Изы, иначе Цизы. Что же касается ее святыни в виде либурны, то это изображение или полумесяца, или лемеха плуга. Конец примечания. Впрочем, они находят, что вследствие величия небожителей и богов невозможно не заключить внутри стен, не придать им какие-либо черты сходства с человеческим обликом, и они посвящают им дубравые рощи и нарекают их именами богов, и эти святилища отмечены только их благочестием.